Глава 4. Мария весь понедельник мечтала о том, чтобы продолжить погружаться в историю двух подружек. Сможет ли Кристина разобраться в отношениях со своим отцом? Как Алиса вырвется из водоворота любви, который, кажется, затягивает ее все глубже? Это далеко не так просто, как начинает казаться спустя годы. Ей самой было ох, как нелегко. Маша узнала, что наверняка залетела в день, когда выпал первый снег. Символично, как в кино. Когда шла в женский кабинет, светило неожиданно яркое октябрьское солнце, а вышла в пасмурную слякоть от поваливших и тут же таявших мокрых хлопьев. Не хватало только мрачной музыки с небес, типа «Лакримозы». Правда, потом стало еще мрачнее. Борис совместил в себе все отрицательные мужские черты. Оказалось, что он счастливо женат и даже уже успел настрогать двоих. Третий ребенок, еще и на стороне, ему был совсем не нужен. Он ныл, как баба, упрашивая Марию не стучать его жене, пожалеть уже рожденных детей. Это было до такой степени противно, что она послала его, лишь бы никогда не видеть такое ничтожество. Они ни разу больше не общались. Он даже не поинтересовался, как она выкарабкалась. Эта скотина, наверное, уже дедушка и даже не представляет, что его дочку не выскоблили со стенок матки с помощью стальной загогулины, как он сразу посоветовал. Пусть доживет, когда с его внучкой сотворят такое. Но Маша даже представить не смогла, как можно убить собственного ребенка, пусть даже зачатого от козла. Несмотря на пьянки, отрывы в ночных клубах и недели безделья, в которых, по ее тогдашнему мнению, и состояла свобода, она любила жизнь. Ее будоражила собственная молодость. Открывая глаза, она всегда улыбалась новому дню, который будет только ее, а не чьим-то. И она не могла забрать это чувство у другого человека, особенно у своей дочери или сына. Маша не знала тогда, кто родится. Даже минуты она не сомневалась, что родит. Хорошо, что не знала, как это будет неимоверно трудно. Могла бы смолодушничать, и сейчас не было бы Даши. Слезы тут же заполнили уголки глаз от одной мысли, что такое могло случиться. В тот вечер она рассказала маме. Та обхватила голову руками и произнесла только «догулялась». Интонация была пугающе безразличной, будто продавщица на кассе в «Пятерочке» назвала сумму покупки. Потом они так и жили. Безучастная бабушка демонстративно не слышала ора малютки, не спрашивала, ела ли ее внучка и нуждается ли Маша в ее помощи. Если это было такое наказание, то непонятно, кто оказался наказан в итоге. Их отношения так и остались соседскими. Дашка, конечно, иногда заезжала к бабушке, но семейных застолий и разговоров по душам Маша рьяно избегала, как рекламных рассылок в своей электронной почте. Неожиданно проявил себя Машин отец, хоть он и жил в своей новой семье уже лет 10 и совсем не интересовался жизнью дочери до этого. Мама вечно твердила, что он экономит на алиментах, а как ей исполнилось 18, перестал давать денег совсем. Но как только папа узнал о внучке, то стал звать их к себе. Сидел с Дашкой в выходные, чтобы Маша могла немного отдохнуть и заняться собой. Подкидывал денег, еду и памперсы. Его помощь не была выдающейся, но позволила Маше выбираться из беспросветных будней и черной уверенности, что дальше все будет только хуже. Именно в один из дней, когда Дашка оставалась с папой, она и встретила Никиту. С тех пор в жизни Марии все стало намного проще. Заплатила ли она за это? В семье каждый вносит посильный вклад. Никита вечером, как обычно, смотрел сериал по телеку. «Досматривай и приходи. Я уже в спальню». Поцеловала она его в лоб. Умылась, забралась под одеяло и устремилась к простой истории девушки без закрученного сюжета, который сейчас должен быть у каждого сценария. Однако первая же строчка выбила ее из благостного состояния. 3 февраля. Алиса пропала. Она не появлялась в институте со вторника. Мои звонки что в понедельник, что во вторник сбрасывала. только СМС-ку прислала, что с ней все в порядке. Я, конечно, волновалась адски, но рассудила не лезть ей под кожу. Кто я Алисе, по большому счету? С чего ей делиться со мной своими переживаниями, только потому что я оказалась один раз рядом, когда она была в шоке? А сегодня, ближе к вечеру, позвонила вдруг ее мама, сказала, что мой телефон дали в институте. Спросила, не видела ли я ее. Алиса дома не ночевала сегодня. Блин, лишь бы она с собой ничего не сделала. Я, конечно, Алисе сразу позвонила. Может, боится телефон брать, а мне ответит, но номер был недоступен. Написала СМС-ку, но там и так висело несколько неотвеченных сообщений. Что я только не передумала. Решилась позвонить Рокотову, ведь все с него началось. Может, он ее видел? Тот ответил, что не видел ее с понедельника. Она ему не звонила и не писала. И ничего он про нее не знает. Мама Алисы ему уже звонила. «Холодно так», — ответил. «Струсил», — предположила я. Я думала весь вечер и поняла, что даже не представляю, чем могу помочь. Готова всем сердцем хоть на поиски пойти, хоть кровь сдать. Только кликните, но никто не зовет. 4 февраля. Еле вытерпела ночь и с самого утра позвонила Алисиной маме. Хоть спросила, как ее зовут, а то вначале от шока даже не подумала. Но Елизавета Петровна сама надеялась, что это я ей что-нибудь расскажу. Напуганный голос, новостей нет. В институте разговоры только об Алисе, но только я до Рокотов представляли, что произошло с ней в понедельник. Я зло поглядывала на него, всем видом показывала, что знаю, он виноват. В итоге он не выдержал и подошел в перерыве. «Кристина, что ты смотришь на меня, как на врага народа? Слушай, я в курсе, что у тебя с Алисой произошло. Ты с ней поступил подло. Что она тебе сказала? Да все, что было между вами и как ты ее использовал, да еще как ни в чем не бывало, флиртовал с ней на танцах. Я ей ничего не обещал. Она видела, как ты целовался с той курицей. Я не смогла подобрать другого, более щадящего сравнения для Алисиной соперницы. Я смотрела Саше прямо в глаза. Мне стесняться было нечего. Надеюсь, мой взгляд пламенел яростным огнем, а вот его зрачки заметались. Он, похоже, не знал, что Алиса все видела. «Это мое дело», — сразу закрылся он. «Она из-за тебя убежала и на звонки не отвечала. Она точно тебе звонила и писала. Ничего такого не было. Пойми, я не детектор лжи, определять, врет человек или нет», махнула на него рукой. «Думаю, нужно рассказать Елизавете Петровне. Это, конечно, неправильно, это Алискина тайна, но обстоятельства исключительные». 5 февраля. Договорилась и поехала к Алисе домой. Уже открыла было рот рассказать про Рокотова, как Елизавета Петровна ошарашила, что утром милиции приняли заявление о пропаже. Оказывается, родители туда уже ходили, еще 3 февраля, но там сказали зачем-то ждать 3 суток. Милиция уже была, осмотрела комнату, порылась в компьютере, какую-то надежду внушила, успокоила немного. Я решила рассказать свои подозрения не Алисиной маме, а сразу в милиции, и перед родителями ее не подставлю, и более точно на вопросы отвечу. Спросила, какое отделение, и пошла. Долго ждала, пока со мной поговорят. Мимо проходили задержанные в наручниках, пьяницы с разбитыми в кровь лицами. Милиционеры сновали туда-сюда. Я и не думала, как в городе беспокойно оказывается. Наконец вызвали к следователю. Молодой паренек, ну лет 25, кажется. Самому неопытному, что ли, дело дали. Рассказала ему историю с Рокотовым. Он сильно заинтересовался, взял его номер. Я попросила обязательно проверить, не звонила ли ему Алиса. Но следователь как будто обиделся на мои советы, грозно сказал, что сам знает, что делать, но поблагодарил, что пришла. Но до вечера так ничего и не изменилось. 6 февраля. Никаких известий. Ни о чем другом писать не могу. Да и неважно все. Даже аппетита нет. 7 февраля. Рокотов налетел на меня, как только увидел. «Ты на меня в милицию заявление написала? А ты что, хотел в стороне остаться? Они приехали на бобике, увели меня под руки на глазах всей общаги, да еще продержали в кутузке полдня. Допрашивали, сняли отпечатки, как у преступника, подписку о невыезде взяли. А ты не понимаешь, что ты это заслужил? Тем, что не влюбился в твою Алису, что ли? Что? Правда не понимаешь? В общем, прекращай на меня доносы строчить. А то что, кончу как Алиса?» Он махнул кулаком перед моим носом и в бессильной злобе пошел прочь. А вечером мама дала мне газету «Уральский рабочий». Ошарашенно смотрю. Пропала еще одна девушка на первой странице. Я ведь имела представление, что девушки исчезали уже больше года. Мы даже обсуждали это в институте. Но когда пропала Алиса, я как будто забыла об этом. Точно мой мозг в порыве заботы заблокировал эти страшные знания. Я и мысли не допускала, что Алиса погибла, и думать не подумала ни разу про эти исчезновения. Но теперь мне стало жутко по-настоящему. Я впервые взаправду задумалась, а что, если Алиса не вернется? Я прочитала статью, дрожа от волнения. Как оказывается, мало известно об этих исчезновениях. Даже факты пропаж девчонок не связаны друг с другом ничем, кроме домыслов журналистов. Нет ни тел, ни сходства жертв, кроме возраста. Журналисты запихнули сюда все случаи с девчонками от 17 до 25 лет, где не были найдены тела. Как много, оказывается, за прошлый год 11 случаев. Правда, было 15. Сами сознаются, что 4 девчонок нашли, и нашли живыми. С осени частота увеличилась. 9 пропало с сентября, одна уже в этом году, в начале января. Милиция сама додумалась, что это аномалия, только когда за ноябрь без причин и следа пропало 3 девушки. И вот теперь новый инцидент. Позвонила Елизавете Петровне. Узнала, что следствие передали группе, которая занимается исчезнувшими девушками. «Это хорошо», — сказала она, — «потому что там работают лучшие профессионалы. Они уже приезжали, еще раз осмотрели комнату и забрали компьютер Алисы. Но мама Алисы, похоже, не просто расстроена, она в каком-то шоке». Говорила медленно, еле подбирала слова. «Точно и не человек уже вовсе, а зомби. Я не представляю, как она держится». Это плохо, думаю я. Их ведь не находят. «Пропавшие девушки», — изумилась Мария. Она не помнила этих ужасающих событий. Если быть честной, то она совсем не интересовалась новостями в то время. Не то, что сейчас, когда открываешь Яндекс и оказываешься заваленной орущими заголовками. Хочешь в стране, хочешь в твоем городе. Волей-неволей тянешься почитать подробнее. Люди как будто совсем перестали жить и только следят за повесткой дня. Но кто-нибудь из окружения, скорее всего, рассказал бы. И что, они бы обсуждали какого-то маньяка? Вряд ли. В молодости есть вещи гораздо важнее. Но страх вдруг начал прокрадываться в сознание. Ведь в руках ее был не триллер, хоть и самого Стивена Кинга, а что-то настоящее, преступление, которое творилось здесь. Совсем рядом, пусть и много лет назад. Мария глубоко вздохнула, пытаясь отогнать пугающие мысли, и продолжила чтение. 9 февраля. Я мыслями только об Алисе. На учебе смотрю телефон каждые 5 минут. Вдруг ее мама позвонит или напишет. Вечером бегу читать газету. Мама ее уже сразу оставляет на кухонном столе. Хотя я и не ем совсем. Не хочется. На силу пихаю. Рвет. У нас нет компьютера дома, но в институте девчонки постоянно рассказывают, что там известно нового на Е1. Но неизвестно ничего. Ушла днем 2 февраля из дома, и больше ее никто не видел. 12-я жертва. Кого? Маньяка? Преступного сообщества? Нет следов. Жанна Сергеевна сегодня на меня наорала. Сказала, что если я собираюсь дальше быть такой отстраненной и невнимательной, то мне лучше на госслужащую учиться. Я разревелась, как детсадовка. В итоге была отправлена в туалет под кран с холодной водой. На хореографии голова закружилась, так что я села на пол и приходила в себя минут 10. Виолетта Петровна подошла, думала, тоже кричать будет, но она села на коленки рядом и обняла за плечи. «Какая бледнющая ты, Садаян! Бегом в больницу, никакой учебы сегодня!» Я благодарно закивала. Похоже, я перестала вывозить эту коляску. Оделась в пустой посреди пар раздевалки и пошла на остановку автобуса. Последнее, что помню, как памятник Ленину, мимо которого шла, начал медленно валиться на бок. Когда открыла глаза, увидела только склоненное надо мной молодое мужское лицо, а я каким-то образом оказалась на скамейке. «Слава Богу!» — прошептал парень. Я непонимающе хлопала ресницами, на которых налип снег, смазывая его облик. «Лежите, сейчас скорая приедет». «Что со мной?» — проговорила я, но еле уловила свой голос. Парень услышал. «Вы шли и упали, потеряли сознание, прямо передо мной». «Как долго я здесь?» «Да минут пять, не больше». «Кто-то из прохожих уже позвонил в скорую. Скоро будет. Вы как?» Я ответила, что вроде ничего. Попыталась подняться, но голова снова закружилась. Он оставался со мной, пока через несколько минут не подошел человек в медицинской униформе. Посмотрел мне в зрачки, послушал и сказал, что заберет в больницу. Я встала со скамейки и, опершись на врача, поковыляла к машине с красным крестом. Молодой человек меня догнал. «Спасибо вам большое», — вспомнила я про него. «Не за что. Давайте я вам позвоню, узнать, что все в порядке. Продиктуйте телефон». Врач неодобрительно покосился на него, но ничего не сказал. Забравшись в машину, я продиктовала свой номер. «Кристина», — закончила я диктовку. «Костя», — покраснел он, — «я обязательно позвоню». Я еле выдавила улыбку. Мне было по-настоящему нехорошо. В больнице меня внимательно осмотрели, давление померили, поставили капельницу и через час отпустили, прописали таблетки от стресса. «Мама родная, я уже как старуха», легла в кровать и проспала до вечера. А вечером проснулся волчий аппетит, съела весь ужин и еще добавки попросила. Не, маме ничего не рассказала про обморок. А Костя позвонил уже ближе к восьми, поинтересовался, как я. Я не стала придумывать, ведь уже сильно лучше стало. Еще раз сказала ему спасибо, и разговор закончился. Положила трубку, а сама вспоминая его лицо, совсем рядом с моим. Что бы все это значило? 11 февраля. По Алисе все так же. Ничего. Я с ее мамой уже стала как-то близка, звоню ей каждый день, но невозможно говорить только о беде. Сначала она просила рассказать про институт, как там все устроено. Потом уже начала спрашивать про Алису, как у нее получалось в театральном. В следующий раз, какой ее видела я? Я отвечала искренне, вспоминала какие-то события, общие или связанные только с ее дочерью. Так мы и стали забалтываться на 20-30 минут. По ее голосу я понимала, что Елизавета Петровна уже ждет моего ежевечернего звонка. А мне казалось, что я могу рассказать ей даже больше, чем маме. Но историю про ее отношения с Сашей Рокотовым я утаила, не смогла. Сегодня позвонил Косте. Я уже подумала, что он забыл про меня. В этот раз он был смелее, поинтересовался моим здоровьем. Когда узнал, что я замечательно себя чувствую, расслабился и завел непринужденный и приятный разговор. Мне было интересно и как-то просто. И я уж не стала уточнять, что сижу на таблетках в связи с пропажей моей однокурсницы. В итоге так разговорились, что он позвал кофе попить рядом с плотинкой завтра днем. И я не отказалась. Пишу сейчас и думаю, насколько это честно по отношению к Алисе. 12 февраля. Уже все дышит днем влюбленных. Кофейня, где мы встретились, была украшена красными шариками в виде сердечек. На окнах надпись «Happy Valentine's Day». Как будто и парочек в городе стало больше, или это только мое настроение. Костя оказался невероятно интеллигентным и забавным. Оказалось, что он уже доцент. В прошлом году окончил аспирантуру и преподает химию в УРГУ. Хотя ему всего 25 лет, но выглядит так молодо, как третьекурсники наши. Его карие глаза все так же внимательно, но уже не испуганно, как 3 дня назад, неотрывно смотрели на меня. Но его взгляд совсем не смущал. Наоборот, он был располагающий к себе, уютный. Он любит точные науки, спагетти болоньезе и гориллос. Я же тысячепроцентный гуманитарий, да и мучное стараюсь не есть. Полная противоположность. Хотя и знаю одну песню его любимой группы. Но после лата с круассаном устоять не смогла. Мы прошли сначала по Ленина, потом свернули на Пушкина. Расставаться не хотелось. Он взял меня за руку, и я почувствовала, как мурашки разбежались по всему телу. Шли дальше почти молча, просто чувствуя тепло друг друга. Когда автобус покатил меня домой, я смотрела на фигуру Кости, самую высокую среди людей на остановке, и понимала, что испытываю новое для себя чувство — радость, страх, отчаяние и надежду одновременно. 14 февраля. Все закрутилось. Его нежные губы, приятное дыхание, моя запрокинутая голова, которая кружится от восторга. Какой же он все-таки высоченный для меня. Придется покупать самые высокие шпильки. Боже, о чем это я? В институте царило возбуждение. Еще бы, несколько сотен молодых сердец собраны в одном здании в день влюбленных. Но я ждала только, когда пары закончатся, тоже дрожа от волнения. Костя снова предложил встретиться. Это было неудивительно. Мы взахлёб болтали по телефону и переписывались все выходные после первого свидания. Если бы не позвал после этого, я бы обиделась насмерть. Папа подозрительно смотрел на меня за ужином вчера. Но фиг ему теперь, что скажу. Он последний в списке. Костя принес шикарные розовые розы без упаковки, точно как я люблю. Вместо кино пошли в планетарий. Думать не думала, что смотреть в темный потолок — это романтично. Оказывается, все зависит от того, чья ладонь сжимает твою. Мое сердце билось, будто я Андромеда в ожидании своего Персея, которому еще предстоит прорваться через волшебных чудовищ, чтобы спасти возлюбленную. Там он меня в первый раз и поцеловал. Дождалась. Я ответила, может, даже чересчур страстно для нашего уровня отношений. Конец звездной лекции я не запомнила. Гуляли, пока не стемнело совсем. Я не чувствовала холода. Простились также на остановке. Вдруг увидит, кто в нашей деревне. Не разгребешься потом, особенно когда папа полезет выяснять. Сколько школьных ухажеров он отвадил своими расспросами. Дома сняла сапоги и с ужасом взглянула на пунцовые пальцы ног. Пишу эти строки поздно вечером, а все еще переписываю с ним. Готова целовать телефон, когда вижу новое сообщение. Вот как-то так. «Что читаешь?» Никита вырвал ее из грез молоденькой девушки. «Улыбаешься, будто инжирное варенье проглотила». «О, ты помнишь о моей безответной любви к инжиру?» — обрадовалась Маша. «Знаешь, нашла на втором этаже дневник, видимо, девочки, что здесь жила когда-то. Пишет хорошо и так наивно. Я, наверное, такой же была до Дашки». «Ну, это вряд ли. Мне кажется, ты уже родилась взрослой и со списком продуктов в руке». «Да иди ты». «Иду свет выключать. Давай спать. Завтра ведь снова работать». «Кто ж это придумал-то?»